неподвижный. С остановившимся взглядом, похоже, он не слышал звуков, которые я старался ему вдолбить. Он был рядом, но казалось очень далеко, словно маленький, разрушающийся сфинкс из лавы. Он лежал на песке и позволял небесам совершать над ним оборот от предрассветных сумерек к вечерним. Я был уверен, не может он не понимать моих намерений, и вспомнил. Эфиопы считают, что обезьяны не разговаривают нарочно только потому, чтобы их не заставляли работать, и приписал молчание Аргуса недоверию и страху. Потом мне пришли на ум мысли еще более необычайные. Может быть, мы с Аргусом принадлежим к разным мирам, и восприятия у нас одинаковые, но Аргус ассоциирует все иначе и с другими предметами. И, может, для него даже не существует предметов, а вместо них головокружительная и непрерывная игра кратких впечатлений. Я подумал, что это должен быть мир без памяти, без времени, и представил себе язык без существительных, из одних глагольных форм и несклоняемых эпитетов. Так умирал день за днем, а с ними годы. И однажды утром произошло нечто, похожее на счастье. Пошел дождь, неторопливый и сильный. Ночи в пустыне могут быть холодными, но та была жаркой, как огонь. Мне приснилось, что из Фессалии ко мне текла река, водам, которой я некогда возвратил золотую рыбку, текла, чтобы освободить меня. Лежа на желтом песке и черном камне, я слушал, как она приближается. Я проснулся от свежести и густого шума дождя. Нагим я выскочил наружу. Ночь шла к концу. Под желтыми тучами все племя, не менее счастливое, чем я, в восторге, исступленно подставляло тела животворным струям, подобно жрецамке Белы, на которых снизошла божественная благодать. Аргус стонал, вперив взор в небеса, потоки струились по его лицу, и то был не только дождь, но, как я потом узнал, из слезы. «Аргус!» — крикнул я ему. «Аргус!» И тогда с кротким восторгом, словно открывая давно утраченное и позабытое, Аргус сложил такие слова. «Аргус, пес Улисса!» И затем, все так же не глядя на меня, «Пес, выброшенный на свалку!» Мы легко принимаем действительность. Может быть, потому что интуитивно чувствуем, ничто реально не существует. Я спросил его, что он знает из Одиссеи. Говорить по-гречески ему было трудно, и я вынужден был повторить вопрос. «Очень мало», — ответил он, — «меньше самого захудалого рапсода». 1100 лет прошло, должно быть, с тех пор, как я ее сложил. Все разъяснилось в тот день. Троглодиты оказались бессмертными. Мутный песчаный поток той самой рекой, что искал всадник. А город, чья слава прокатилась до самого Ганга, веков 9 тому назад был разрушен. Из его обломков и развалин на том же самом месте воздвигли бессмысленное сооружение, в котором я побывал, не город, а пародия, нечто перевернутое с ног на голову, и одновременно храм неразумным богам, которые правят миром, но о которых мы знаем только одно — они не похожи на людей. Это строение было последним символом, до которого снизошли бессмертные, после него начался